41. Гуру. Принимаем всех, приходящих под знамена нового мира, без различия цвета кожи, веры и национальности. Соберу борцов за мир новый. Трубите победу, ибо в тонком мире она уже есть, а большинство человечества там, чтобы позднее опуститься в мир плотный. При огненном творчестве причина утверждается в мире надземном, а следствие – в земном. Потому трубите победу.